Необходимо задержать Джона Рекса. 6 футов 1 дюйм, 180 фунтов, около 33 лет, черные волосы, возможно, перекрашены. Отличное телосложение, одет в светло-серый костюм и мягкую серую шляпу. Необходимо также задержать Веду Рекс. 5 футов 6 дюймов, 120 фунтов, черные волосы, голубые глаза, одета в черные брюки и темно-красную рубашку. Эти люди направляются в Пасадену, но могут изменить маршрут. Особое внимание обратить на дороге 2-66-76-99. Соблюдать крайнюю осторожность. При задержании Рекса в последний раз он воспользовался ручной гранатой. Крайне необходимо принять все меры для их задержания. Все. Я сбросил газ и остановил машину. Ну вот и все, Веда. Путешествие закончено. Твое пророчество не сбылось. Они ведь не так умны, как ты думаешь. Но я не думала, что они так быстро до нас доберутся. Если бы не твоя бомба, все было бы в порядке. Я был так потрясен радиосообщением, что не мог ничего возразить. Мы поедем в горы. Ничего больше нам не остается. Я обнял ее. Не бойся, не бойся. Я не позволю упасть в лоскут твоей головки. Это были пустые слова и пустые разговоры, но они, казалось, удовлетворили ее. Я не боюсь. Поедем в сторону гор. Поедем. Они никогда не догадаются искать нас в той стороне. Я вновь включил мотор, и мы двинулись в направлении гор. Вокруг было сумрачно, как и в моей душе. Я понятия не имел, где мы и куда едем. Меня не покидали мысли о вооруженной толпе. Если они схватят меня, мне придет конец. Это будет незаконно и неофициально, но они пришьют меня, если схватят. Я обнял Веду. Мы удерем от них, малышка. Удерем. Возможно, они умны, но мы и умнее, а? Вот видишь, все будет окей. Что еще я мог сказать? Глава 13. Меня разбудил запах кофе. Было темно, и когда я сел, свежий ветер обдувал мне лицо. Веда возилась с примусом, и голубоватое пламя освещало ее лицо. Она была очень женственна в своих канареечных брюках и толстом свитере. Черные волосы были перехвачены красной ленточкой. О, какой чудный запах! Зевнул я и взглянул на часы. Начало 6. Ты так и не смогла заснуть? Веда приподняла голову и улыбнулась. Я просто замерзла. Хочешь кофе? Конечно. Я слушала радио, сообщила она, разливая кофе по кружкам. Они думают, что мы прорываемся к мексиканской границе. Вот как? Ну что ж, очень мило с их стороны. Веда улыбнулась и протянула мне кружку, но в ее глазах я заметил тревогу. Они забаррикадировали все главные улицы и утверждают, что нам не проехать. А может быть, нам лучше отказаться от мысли попасть в Тигуану, а? Как ты думаешь? Да, надо подождать. Я медленно смаковал кофе. Итак, куда же нам поехать? Дорога на север еще свободна. Веда будто прочитала мои тайные мысли. Мы не сможем провести еще одну ночь таким образом. Редферн не дурак. Может быть, именно этого они и ждут от нас. Может, Мексика — это блеф? Я встал. Подожди, я все обдумаю. Пойду помоюсь, убреюсь. Подожди меня немного. Я захватил принадлежности для бритья и поплелся к ручью, возле которого мы остановились. Вода была чрезвычайно холодной, и это было самое скверное бритье за последние годы. Когда я кончил бриться, Веда разогревала бекон. «А не остаться ли нам пока здесь, а?» — спросил я, оглядываясь по сторонам. В старые добрые времена самогонщики использовали именно такие места. Возможно, нам удастся найти тут хижину или сарай где-нибудь поблизости. В конце концов, им надоест искать нас так долго. Подождем неделю-другую. Схлынет горячка, они ослабят бдительность, и мы уедем отсюда».